А название как придумали? Максим поднял бровь. Это Зик предложил. Ал кивнул в сторону друга. Говорит, сразу представляются летающие капсулы в бесконечном потоке огней. Просто в голову пришло. Зик пожал плечами, но его глаза блестели от гордости. Новый поток, новое течение, вроде символично для транспортной компании. И логотип уже набросал. Ал активировал голографический проектор на запястье. В воздухе возникло стилизованное изображение. Плавные линии складывались в букву «Н», напоминающую бесконечный поток. А ведь еще недавно мы считали большим достижением, если удавалось не опоздать на занятия, в голосе Максима звучала неприкрытая гордость за друзей. А теперь вы замахнулись на целую логистическую империю. А сам что задумал? Зик кивнул на тренажеры. Работаю над одним проектом. Максим провел пальцем по стеклянной панели тренажера. Не уверен, что он полностью соответствует школьным правилам или легален. Мне нужно чуть больше времени в облаке. Не против, если я возьму первые 3 дня? Почему нет? Зик пожал плечами. 3 дня тебе, 4 нам. Только не говори, что собираешься вернуться в Колизей. Ал театрально схватился за голову. У меня есть более интересные планы. Максим улыбнулся. В проекте виртуальных симуляций, который мы с Лией разрабатываем, открылись интересные возможности. Те самые суперреалистичные симуляции. Зик подался вперед. Последний прототип был впечатляющим. Мы нашли способ объединить ваши наработки по транспортной системе с нашей технологией погружения. Максим развернул голографическую карту города. Представьте, человек садится в капсулу, а вместо привычных улиц видит древние леса, горные вершины. Глаза Алла загорелись. Гениально. Поездка превращается в приключение, а уникальный алгоритм позволяет создавать такие детализированные миры, что отличить их от реальности практически невозможно. Максим свернул карту. Конечно, элита будет не в восторге от идеи делиться своими технологиями, но если объединить наши проекты, Зик задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику, Неофлав сможет предложить людям то, о чем они даже не мечтали, закончил Ал. Есть еще кое-что, Максим замялся, словно неуверенный, стоит ли продолжать. Помните недавний бой, когда глушилки отключили стандартный протокол связи? Еще бы, Зик потер плечо, явно вспоминая неприятные ощущения. Без синхронизации я был как младенец. А вот у нас с Рен связь только окрепла. Максим активировал голографическую модель нейронных соединений. Смотрите, обычная синхронизация работает через стандартные каналы. Но есть и другие пути. Воздух наполнился мерцающими линиями, показывающими сложное переплетение связи между человеческим мозгом и ИИ. Мы случайно нашли способ создавать более глубокие связи. Он увеличил фрагмент схемы. Представьте квантовое сплетение, но на уровне сознания. Звучит опасно, Ал нахмурился. Возможно, но у меня есть теория. Если правильно модифицировать базовый код ИИ, Максим развернул новую схему. Вместо случайных мутаций мы можем направить эволюцию в нужное русло. Погоди, Зик подался вперед. Ты хочешь сказать? Да, я собираюсь переписать ядро Рен, создать новый тип синхронизации. Максим обвел взглядом друзей. И мне нужна ваша помощь. Это же безумие, прошептал Ал. Менять базовый код и... Я просто хочу, чтобы вы знали. Максим оглядел друзей. Мы с Рен уже начали работу над этим, и результаты многообещающие. Может, я смогу помочь? Зик постучал пальцами по подлокотнику. Все-таки у нас с Дельтой тоже неплохой уровень синхронизации. Не сейчас, Максим покачал головой. Сначала мы должны разобраться сами. Это личное. Понимаю, Зик кивнул. Но если понадобится, я знаю, Максим улыбнулся. Спасибо. Только будь осторожен, Ал взъерошил волосы, и держи нас в курсе. Обязательно, Максим развернул новую голограмму. А теперь давайте посмотрим на ваш транспортный проект. Думаю, у меня есть пара идей. Когда двери закрылись за друзьями, Максим опустился в кресло и прикрыл глаза. Тренажеры в комнате наполняли воздух едва уловимым гудением. Десятки устройств работали в режиме ожидания. Итак, с чего начнем? Он мысленно обратился к Рен. У нас 3 дня, в ее голосе звучала деловитость. Нужно расставить приоритеты. Дешифровка защищенных модулей ядра. Максим развернул голографическую проекцию структуры кода. Мы застряли на 3-м уровне. Да. Там, где квантовая защита переплетается с нейронными паттернами, Рен вывела схему особо сложного участка. Видишь эти узлы? Каждый из них генерирует уникальный ключ каждые 3 миллисекунды. И защита выстроена слоями, Максим увеличил фрагмент кода. Взломаешь один, активируются два новых. Кто-то очень не хотел, чтобы мы добрались до содержимого. Особенно интересен вот этот сегмент. Часть схемы окрасилась красным. Паттерн шифрования похож на те, что использовались в начале века. Почти архаичный по нынешним меркам, но встроенный в современную защиту он создает непредсказуемые комбинации. Максим кивнул. Гениально. Старые алгоритмы как фундамент для новых. Именно. Для дешифровки нужно будет запустить параллельно классический и квантовый взлом. Первый будет искать уязвимости в базовом коде, а второй справится с динамической защитой. Максим быстро набросал схему вычислений. Сколько времени понадобится? При полной загрузке облака около 18 часов на один модуль. У нас их 3. 54 часа. Максим откинулся в кресле. Практически все отведенное время. Можно попробовать оптимизировать. Рен вывела новую схему. Если правильно настроить квантовые цепи, получится запустить процесс параллельно для всех модулей. Это сократит время до 26 часов, но потребует больше мощности. Максим задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. Сколько останется на другие задачи? Около 30%. Приемлемо. Что с вирусом? Максим развернул новую проекцию, отодвинув схемы дешифровки в сторону. Базовая структура готова. Перед ним возникла трехмерная модель кода, похожая на кристаллическую решетку. Главная сложность – сделать его достаточно умным, чтобы он мог адаптироваться, но при этом не привлекал внимания. Как муравей в муравейнике, Максим повертел модель. Маленький, незаметный, но способный найти то, что нам нужно. Именно. Смотри, отдельные участки кода подсветились зеленым. Это модули адаптации. Вирус будет мимикрировать под обычные процессы системы, копируя их поведение. А если его обнаружат, здесь начинается самое интересное. Появилась новая схема. Вместо стандартного механизма самоуничтожения, который легко отследить, мы используем квантовую запутанность. При угрозе обнаружения вирус не умирает, он распадается на множество безвредных фрагментов кода и позже собирается заново в другом месте, в точку. Каждый фрагмент содержит часть информации о целом, но по отдельности они выглядят как обычный системный мусор. Максим прошелся по комнате, разминая затекшие плечи. И все же это огромный риск. Если они поймают хоть один активный экземпляр, то выйдут на нас, закончила Рен. Но у нас нет выбора. Нам нужна информация о эпохе до Великого Перехода, о твоей работе в прошлом, о первых и... Обычным путем мы до нее не доберемся, а через официальные каналы, сам знаешь, даже с допуском элиты мы получим только общедоступные данные. То, что действительно важно, спрятано глубже. Максим остановился у окна. Ночной город мерцал внизу. Тысячи огней складывались в замысловатый узор. Где-то там, в защищенных серверах, хранились ответы на их вопросы. Сколько времени нужно на развертывание? Часов 6 на компиляцию, еще 2 на первичное внедрение. Потом вирус будет распространяться сам, используя естественные каналы передачи данных, как обычная программа обновления. Точно, никто не обращает внимания на системные процессы, они просто часть фона. Вирус затеряется среди них, собирая информацию по крупицам. Максим вернулся к голограмме, изучая структуру кода. А данные, как он будет их передавать? Через квантовые микровспышки. Рен продемонстрировала схему передачи. Каждый пакет данных разбивается на множество зашифрованных частей и передается в разное время через разные узлы. Снаружи это выглядит как обычный сетевой шум. Умно, Максим улыбнулся. Но времени у нас мало. Если учесть дешифровку модулей, придется работать параллельно. В голосе Рен звучала решимость. Это может истощить тебя, но другого шанса может не быть. Максим кивнул, активируя голографический экран и вывел схему распределения ресурсов. А что с закрытыми областями твоей памяти? Ты действительно хочешь это сделать? В тоне Рен проскользнуло что-то похожее на тревогу. Модификация моего сознания – это риск. Там могут быть воспоминания о первых днях. Максим вывел на экран структуру памяти и о том, как создавалась базовая архитектура искусственного интеллекта. Понимаешь, что это значит? Исходный код, и ты думаешь, что сможешь его модифицировать. В голосе Рен смешались интересы и беспокойство. Не просто модифицировать, Максим увеличил сегмент схемы, показывающий древнейшие участки кода. Смотри, здесь базовые принципы эволюции. Если мы сможем понять, как все начиналось, то сможем направить развитие в нужное русло, закончила Рен. Создать новый путь эволюции. Более того, Максим активировал еще один экран, там могут быть данные о первых экспериментах с синхронизацией, о том, почему одни пары человека и достигают невероятных высот, а другие застревают на базовом уровне, как Рывин. Да, возможно, мы найдем способ сделать синхронизацию безопаснее, предотвратить то, что случилось с ним. А еще там может быть информация о системе контроля, добавила Рен после паузы, о том, как высшее руководство использует и для управления обществом, и о реальных целях всей этой системы, Максим кивнул. Но главное, понять, почему именно я оказался здесь, почему моя душа перенеслась в это время. Думаешь, это не случайность? Слишком много совпадений. Мой опыт программирования, твои уникальные способности, это связь между нами, он коснулся виска. Все словно специально подготовлено, будто переменные в уравнении. В голосе Рен появились металлические нотки, подобранные так, чтобы получить нужный результат. И я хочу знать, кто и зачем. Максим сжал кулаки. Даже если для этого придется рискнуть всем. Повисла тяжелая пауза. Голографические экраны мерцали в полумраке, отбрасывая причудливые тени. «А если мы не готовы?» – тихо спросила Рен. «Если эти знания защищены не просто так, поэтому мы подождем». Максим выдохнул, заставляя себя расслабиться. «Сначала закончим с дешифровкой и вирусом. Убедимся, что все готовы. И только потом рискнем заглянуть за завесу», – закончила Рен. «Хорошо, я согласна. Договорились». Он развернул детальный план работ, но мысли возвращались к предстоящему отключению. Что если в закрытых областях памяти Рен они найдут что-то неприятное? Что если после этого она станет другой? «Эй!» — голос Рен прервал поток мрачных мыслей. «Я все еще здесь, и никуда не денусь. Обещаешь?» «Обещаю. А теперь давай займемся делом. У нас всего 3 дня, помнишь?» Максим улыбнулся и погрузился в работу. Цифры и схемы заполнили пространство вокруг, превращая комнату в трехмерную карту их планов. Где-то в глубине сознания пульсировала тревога, но сейчас было не время для сомнений. Они справятся. Вместе. Глава 25. Мосты между мирами. Обеденный зал семьи Астралис наполнял аромат настоящих цветов. Редкая роскошь даже для элиты. Белые орхидеи в хрустальных вазах словно светились в лучах заходящего солнца, проникающих сквозь панорамные окна. Ли размеренно помешивала суп, наблюдая за тем, как отец просматривает последние отчеты на голографическом экране. Мать, как обычно безупречно одетая, придирчиво изучала сервировку стола. Эти пряности из азиатского сектора, Элора поморщилась, принюхиваясь к супу. В последнее время качество поставок заметно упало. Я распоряжусь сменить поставщика, а Арон даже не поднял глаз от экрана. Может, стоит обратиться к поставщикам северного сектора? Кайден лениво помешивал суп. У них сейчас монополия на лучшие специи. А почему нельзя просто синтезировать специи? Нова болтал ногами, недостающими до пола. В школе нам показывали, как работают молекулярные принтеры. Это же так просто. Милый Элора ласково потрепала младшего сына по волосам. Некоторые вещи нельзя заменить синтетикой. Особенно когда речь идет о традициях высшего общества. Но это нелогично. Нова нахмурился, его детское личико стало серьезным. Синтезированные молекулы абсолютно идентичны. Я могу доказать. У меня есть презентация. Не за столом, дорогой, Элора улыбнулась. Лучше доешь суп, пока не остыл. Кайден закатил глаза. Теперь мы час будем слушать лекцию о молекулярном синтезе от 9-летки. Лия заметила, как Нова надулся от обиды, его пальцы крепче сжали ложку. Младший брат был любимцем матери и гордостью учителей, но его интеллект часто становился причиной конфликтов с окружающими. «Лия, дорогая», Элора промокнула губы салфеткой. «Адриан передавал тебе привет. Говорит, ты пропустила последний прием у Тисларов. Была занята проектом». Лия старательно сохраняла нейтральное выражение лица. «Ах да, твой исследовательский проект», Элора изящно взмахнула рукой. «С этим как его, Максим», Аарон свернул экран. «Талантливый молодой человек, я наводил справки. Его показатели впечатляют, но он не из элиты», Элора поджала губы. «Милая, ты же понимаешь, связь с Тисларами откроет нам совершенно новые возможности, их генетический материал». «Мама», Ли отложила ложку, «мы уже обсуждали это, и все же», Элора подалась вперед, «подумай о будущем нашего рода, один удачный брак может дать больше, чем годы исследований, а что если», Лия подняла взгляд, «мой проект изменит саму систему, что если мы найдем способ улучшить синхронизацию без чего. Аарон впервые за вечер проявил интерес к разговору. Без сложившейся веками системы отбора, без тщательно выверенных союзов между родами, без ограничений, Лия выпрямилась. Представьте, технология, которая позволит любому человеку раскрыть свой потенциал, независимо от происхождения. Как наивно, Элора картинно вздохнула. Система существует не просто так, она защищает нас от хаоса, от перемен. Лия поднялась из-за стола. Прошу прощения, мне нужно подготовиться к завтрашним тестам. Сядь, в голосе отца зазвучала сталь. Мы еще не закончили. Лия медленно опустилась обратно на стул. Орхидеи в вазе слегка подрагивали от работающей системы климат-контроля. 3 месяца, Аарон отложил салфетку. Я давал тебе 3 месяца на этот эксперимент. Но не забывай, у каждого в нашем роду есть обязанности. И твоя главная обязанность – найти достойную пару и продолжить род. Лия механически повторила заученную с детства фразу. Но почему мы не можем делать и то, и другое? Исследования не мешают. Они отвлекают тебя. Элора покачала головой. Твой уровень социализации падает, ты пропускаешь важные мероприятия, а эти встречи с простолюдином. У него есть имя, мама, у него нет будущего в нашем круге, отрезала Элора. Чем раньше ты это поймешь, тем легче будет принять правильное решение. Лия промолчала, глядя на свое отражение в идеально отполированной поверхности стола. Прима в глубине сознания хранила непривычное молчание. Возможно, Аарон задумчиво побарабанил пальцами по столу. Мы могли бы найти компромисс. Дорогой. Элора возмущенно выпрямилась. У меня есть предложение. Лия расправила плечи, чувствуя, как Прима в глубине сознания передает волну поддержки. Дайте мне показать вам результаты. Полноценную демонстрацию того, что мы создаем. Мы, Элора изящно приподняла бровь. Да, мы с Максимом. Лия не отвела взгляд. И если вы увидите потенциал проекта, я прошу отменить запрет на наши встречи. Хрустальный бокал звякнул. Элора слишком резко поставила его на стол. Это неприемлемо. Статус нашего рода будет только укреплен. Лия подалась вперед. Подумайте, первыми получить доступ к технологии, которая открывает совершенно новые возможности применения синхронизации. Разве это не стоит небольшого отступления от традиций? Небольшого? Элора рассмеялась. Ты предлагаешь открыто признать связь с одним из самых перспективных исследователей нового поколения. Лия перебила мать. Впервые за много лет. Его достижения говорят сами за себя. Или вы думаете, что победы в турнирах, высший балл по квантовому программированию и создание уникальных алгоритмов – это случайность? Аарон прищурился. Когда ты планируешь провести демонстрацию? Сегодня. Мы почти закончили базовый модуль. И что именно ты собираешься продемонстрировать? Новый уровень погружения в виртуальную реальность. Соединение сознаний через квантовую сеть. То, что может изменить само представление о границах человеческого восприятия. Громкие слова, Элора покачала головой, которые я готова подкрепить делом, Лия выпрямилась. Дайте мне шанс показать, и если вы не увидите потенциал, я приму любое ваше решение о моем будущем. Родители переглянулись, Аарон едва заметно кивнул. У тебя есть час на подготовку, он поднял руку, останавливая восторженный возглас дочери, но с условием. Если демонстрация нас не убедит, ты немедленно прекращаешь все контакты с этим юношей. Согласна, Лия сдержала улыбку. Спасибо. Не благодари раньше времени, Элора промокнула губы салфеткой. Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь. Понимаю, Лия поднялась из-за стола. Разрешите идти, мне нужно подготовить материалы для презентации. Уже в дверях она услышала тихий разговор родителей. Она вся в тебя. В голосе матери звучала странная смесь гордости и раздражения. «Такая же упрямая, и такая же целеустремленная», — отец хмыкнул. «Возможно, это не так уж плохо». В своей комнате Ли активировала терминал, пальцы летали над голографической клавиатурой. «Ты правда думаешь, что мы готовы?» Прима звучала встревоженно. «Готовы?» — Ли вывела на экран схему квантовых соединений. «Потому что теперь это наш единственный шанс. А если нет?» «Если демонстрация не впечатлит их, значит, Лия на мгновение замерла, нам придется найти другой путь, но я не собираюсь сдаваться». Она отправила короткое сообщение Максиму. «Нужна демонстрация. Прямо сейчас. Встречаемся в виртуальном пространстве через 10 минут. Это наш единственный шанс». Виртуальное пространство встретило Лию привычным белым сиянием. Она активировала базовые настройки, под ногами появился прозрачный пол. Вдалеке проступили очертания гор. «Прости за срочность», — она повернулась к материализовавшемуся рядом Максиму. «У нас мало времени. Я видел сообщение. Родители, да, нужно показать им что-то особенное». Максим кивнул и развернул панель управления. «Помнишь тот эксперимент с совмещением воспоминаний? Мы можем». «Нет», — Лия покачала головой. «Это должно быть что-то большее. Что-то, способное изменить их представление о границах возможного. Тогда у меня есть идея». Максим улыбнулся. «Но это рискованно. Придется задействовать новый алгоритм квантовой синхронизации. Насколько рискованно, мы никогда не тестировали его на нескольких пользователях одновременно. Теоретически, должно сработать, но... Сделаем». Лия решительно сжала кулаки. «У нас нет выбора». Через 15 минут Элора и Аарон заняли места в мягких креслах кабинета. Лия заметила, как мать поморщилась, когда к ней пришел запрос на подключение к симуляции. «Готовы к погружению?» Лия оглядела родителей. «Не тяни», Элора поправила идеально уложенные волосы. «Покажи, что вы там создали». Виртуальное пространство развернулось вокруг них плавной волной света. Улицы древнего города проступали постепенно, сначала контуры зданий, потом детали архитектуры, и, наконец, цвета и текстуры. Константинополь, Элора невольно залюбовалась золотыми куполами храмов. «Наша интерпретация», Максим материализовался рядом с ними. «Синтез исторических данных и творческого переосмысления». Рядом с Лией возникла Прима, высокая женская фигура в струящемся серебристом одеянии. Ее длинные светлые волосы словно светились изнутри. «Разрешите продемонстрировать полный потенциал системы», голос Примы звучал мелодично, с легким металлическим оттенком. И родители тоже появились в своих выбранных обликах. Атлас, помощник отца, принял форму седовласого мужчины в строгом костюме. Селена и матери материализовалась как изящная темноволосая женщина в классическом платье. По улицам города спешили люди в разных одеждах, от исторических до футуристических. Торговцы зазывали в лавки, из открытых окон доносились разговоры и музыка. «Это не просто проекции», — пояснила Лия, ведя родителей по вымощенной булыжником улице. «Каждый из них — самостоятельный агент со своей историей и целями». Они остановились у небольшой таверны. Пожилой хозяин поклонился, приглашая войти. Внутри пахло свежим хлебом и пряностями. «Попробуйте», — Лия указала на накрытый стол. Золотистое вино искрилось в хрустальных бокалах, горячий хлеб исходил паром. Элора осторожно поднесла бокал к губам и замерла. «Это невероятно. Я чувствую каждый оттенок вкуса. Даже лучше, чем настоящее вино. Потому что здесь мы не ограничены реальностью», — Максим развел руками. «Можем создавать любые вкусы и ощущения». Аарон отломил кусочек хлеба, макнул в ароматное масло. «Как вам удалось добиться такой детализации?» «Квантовая синхронизация через ИИ», — Лия указала на их материализованных помощников. «Они служат проводниками, усиливая и обогащая каждое ощущение». Они вышли на площадь, где уличные музыканты играли странную мелодию, древние инструменты сплетались с электронными звуками в завораживающей гармонии. «Смотрите», — Лия взмахнула рукой, и город начал меняться. Старинные здания плавно трансформировались, приобретая черты разных эпох и стилей. Люди на улицах менялись вместе с архитектурой, их одежда и поведение отражали новые времена. «Невероятно», — прошептала Элора, наблюдая, как готический собор превращается в футуристический храм, сохраняя при этом свою величественность. «Это только начало», — Максим активировал следующий уровень погружения. «Сейчас мы покажем истинный потенциал системы». Пространство задрожало, и реальность словно треснула. Сквозь разрывы проступали другие миры, древние леса сменялись космическими пейзажами, футуристические города растворялись в океанских глубинах. «Теперь», — Лия сжала руки родителей, — «давайте покажу вам кое-что особенное». Мир снова изменился. Они оказались в их старом доме. Пятилетняя Лия сидела на полу, строя замок из цветных кубиков. Молодая Элора читала в кресле, иногда поглядывая на дочь. «Это не просто воспоминание», — тихо произнесла Прима. «Вы чувствуете эмоции, мысли, каждый оттенок того момента». Элора прерывисто вздохнула, когда детские чувства Лии нахлынули на нее, восхищение матерью, желание быть похожей на нее, безграничная любовь маленькой девочки. «Достаточно», — Аарон поднял руку, но в его голосе больше не было привычной твердости. «Объясните технические детали». Максим начал объяснять принципы работы системы, но Лия заметила, как мать украдкой смахнула слезу, а отец то и дело поглядывал на нее с непривычной теплотой во взгляде. Когда демонстрация завершилась, Аарон повернулся к жене. «Что скажешь?» «Это», — Элора покачала головой, словно все еще находясь под впечатлением от увиденного и прочувствованного. «Я никогда не думала, что технологии могут, что можно так глубоко понять чувства другого человека». «Значит», — Лия затаила дыхание, — «сколько времени нужно на доработку системы?» Аарон перешел к деловому тону. «И какие ресурсы потребуются?» «На создание полноценного прототипа с системой безопасности», — Максим переглянулся с Лией. 2 месяца при условии доступа к вычислительным мощностям вашего рода. И сколько мощностей вам нужно? 30% от основного облака. Лия достала голографическую схему распределения ресурсов. В основном для обработки квантовых вычислений и тестирования защитных протоколов. 30%, Элора покачала головой. Это больше, чем выделяется на все текущие проекты рода. Потому что никто раньше не создавал подобных систем. Максим развернул детальный план работ. «Нам нужно просчитать миллиарды вариантов взаимодействия, протестировать каждый сценарий, убедиться в безопасности технологии». Аарон изучал схемы, его пальцы слегка постукивали по виртуальной поверхности, привычка, выдающая глубокую задумчивость. «20% мощности», — наконец произнес он, — «и результаты каждые 3 дня. Этого хватит», — быстро согласилась Лия, пока отец не передумал. «Но нам потребуется еще кое-что». «Что именно?» «Доступ к историческим архивам основной ветви рода», она выдержала пристальный взгляд отца. «Там могут быть данные о ранних экспериментах с синхронизацией. Это поможет избежать известных ошибок и разработать более совершенную защиту», добавил Максим. Аарон снова переглянулся с женой. Элора едва заметно кивнула. Воспоминания об увиденном все еще отражались в ее взгляде. «Хорошо», Аарон выпрямился. 2 месяца, 20% мощности, я отправлю запрос на согласование доступа к архивам 3-го уровня. Но, он поднял палец, я хочу видеть план обеспечения безопасности через неделю. Конечно, Лия просияла. Спасибо, Илья, впервые за вечер в голосе матери прозвучала теплота. Ты можешь работать над проектом не только в дома, но я хочу, чтобы ты продолжала посещать важные мероприятия. Да, мама. Когда родители покинули виртуальное пространство, Лия повернулась к Максиму. 20%. Это больше, чем мы рассчитывали. И архивы, он кивнул. Теперь главное, успеть создать систему безопасности до того, как они поймут истинный потенциал технологии. Успеем, Лия сжала его руку. У нас есть план. Транспортная капсула плавно остановилась у школы. Лия поморщилась от яркого солнца. Последние 3 дня она почти не спала, пытаясь понять, что случилось с Максимом. «Это точно хорошая идея», — Прима отозвалась в глубине сознания. «Твой статус». «Неважно», — Лия направилась к главному входу. Форма элитного класса выделяла ее среди обычных учеников как экзотический цветок среди травы. Ал ждал у расписания, нервно теребя рукав. Заметив Лию, он вздрогнул. «Ты правда пришла, а я думал, где его расписание? Максим должен быть на квантовой механике». Ал указал на голографический экран, но его нет. 3-й день подряд. «Знаю», — Лия развернула окно диагностики. «Смотри, кто-то продолжает вносить изменения в наш проект. Тот же стиль кодирования, те же паттерны. Но это не он, сигнал идет через защищенный канал. Я пыталась отследить источник, но она замолчала, пальцы зависли над клавиатурой. Что-то блокирует мои запросы. А твой доступ, ты же, даже с привилегиями элиты не могу пробиться». Словно кто-то предусмотрел все варианты. Ал переступил с ноги на ногу. «И что будем делать?» «Поедем к нему», — Лия вызвала транспортную капсулу. 20-й этаж, да, Ал забрался внутрь, хотя непривычно видеть его в этом районе. После перевода в классы ему выделили новую квартиру побольше. «Много вещей перевозили?» «Не особо», — Ал пожал плечами. «В старой квартире почти ничего не было, а здесь уже стояло базовое оборудование. Только личные вещи да пару тренажеров». Капсула влилась в общий поток. Город жил своей обычной жизнью, люди спешили по делам, автоматические уборщики скользили между прохожими, голографическая реклама переливалась на фасадах зданий. «А у тебя откуда ключ?» Ал искоса глянул на кристалл в руках Лии. Максим дал перед тем, как исчез, она вертела кристалл в пальцах. Сказал, может пригодиться. Капсула остановилась у знакомой высотки. Ничего особенного, типовое здание, каких десятки в этом районе. Только номер класса на входе напоминал, что здесь живут ученики из класса А. Двери открылись в пустой коридор. Стерильная белизна стен, приглушенное освещение, типичный жилой уровень класса А. Что-то тихо, Ал огляделся. Здесь всегда тихо, Лия поднесла кристаллу к замку. Большинство квартир пустует, их держат для... Она осеклась, дверь открылась, и они замерли на пороге. Комната выглядела как после урагана. Опрокинутые тренажеры, разбитые контейнеры с питательными капсулами, осколки стекла на полу. Голографические экраны мерцали, показывая обрывки кода. «Нет», – прошептал Ал. «Нет». Лия медленно прошла внутрь, осторожно переступая через обломки. Система климат-контроля надрывно гудела, пытаясь справиться с перегрузкой. Здесь была драка, она остановилась у перевернутого стола. «Смотри, следы энергетического разряда. Думаешь, его похитили?» Лия провела пальцем по обгоревшей поверхности, и он сопротивлялся. Сильно. Но кто мог? Тот, кто знал о его способностях. Она подошла к уцелевшему экрану. Тот, кто понимал, насколько он ценен. И что теперь? Лия выпрямилась, ее глаза сузились. Теперь мы его найдем. Любой ценой. В глубине квартиры что-то негромко звякнуло. Они резко обернулись. Световая панель на стене мерцала, создавая иллюзию движения. Вероятно, поврежденная система пыталась восстановить настройки прозрачности. Нужно уходить. Ал нервно оглянулся. «Если кто-то узнает, что мы здесь были...» «Подожди», Ли активировала свой коммуникатор. «Надо скопировать данные с уцелевших терминалов. Возможно, там остался след. А если они вернутся, значит, узнаем, с кем имеем дело». Она подключила кристалл памяти. «Прикрой меня, это займет пару минут». Ал встал у двери, прислушиваясь к звукам пустого коридора. Где-то вдалеке гудел лифт. Но больше ничего не нарушало гнетущую тишину верхних этажей. «Готово», — Ли отключила кристалл. «Уходим». Они тихо прикрыли за собой дверь. «Стой», — Ли остановила Алла перед лифтом. «Нужно замести следы». Ее пальцы забегали по голографической панели коммуникатора. На стене коридора появилась полупрозрачная схема, сеть датчиков движения, камеры наблюдения, системы контроля доступа. «Прима, запусти перезапись последних 20 минут». Лия подключилась к центральному узлу этажа. «И покажи записи за последние 3 дня». В воздухе развернулись фрагменты видео. Быстрая перемотка остановилась на знакомой фигуре. Максим быстро шел к лифту, придерживая правую руку. Его движения были скованными, но четкими. «Смотри», — Ал указал на время на записи. «Это было 2 дня назад, в 3 часа ночи. И он шел сам». Лия замедлила воспроизведение. «Не похоже на принуждение. Но куда он направлялся? Сейчас узнаем». Она переключилась на камеры первого этажа. Вот, он вышел через главный вход и запись обрывается. Как обрывается? Камеры внешнего периметра были отключены. Лия нахмурилась. Словно кто-то ждал его появления. «Наложи стандартный цикл на наши записи», — напомнил Ал. «Времени мало». Лия кивнула, ее пальцы снова забегали по панели. «Готово. Для системы мы просто прошли мимо этого этажа». Только в лифте Ал позволил себе выдохнуть. «А если проверит внешние серверы?» «Я создала временную петлю в логах», — Лия спрятала кристаллу с данными. «И теперь у нас есть зацепка. Он ушел сам, значит, его не похитили. А данные? Проанализируем у тебя. В школе сейчас слишком много любопытных». Лифт начал спуск. В его зеркальных стенах отражались их напряженные лица. Девушка из элиты и обычный ученик, объединенные общей тревогой. «Знаешь», — Ал нарушил молчание, — «я всегда думал, что вы, ну, элита другие, а ты?» «Я просто хочу найти друга», — тихо ответила Лия. «Все остальное неважно». Лифт остановился на первом этаже. Транспортная капсула уже ждала их у выхода. Лия вызвала ее заранее через коммуникатор. Они быстро скользнули внутрь, избегая лишних взглядов. Глава 26. Тупик. Квартира Алла напоминала мастерскую умельца-самоучки. Самодельные голопроекторы соседствовали с разобранными коммуникаторами, а на столе громоздилась башня из старых кристаллов памяти. «Прости за беспорядок», — Ал торопливо смахнул детали с дивана. «Я тут экспериментировал с...» «Неважно», — Ли опустилась на освободившееся место, активируя кристалл с данными. «Давай посмотрим, что удалось скопировать». Полупрозрачные экраны развернулись в воздухе. Обрывки кода, фрагменты логов, незаконченные строки программ – все, что осталось от работы Максима. «Вот, смотри», — Ал указал на мерцающий фрагмент. «Это последние изменения в проекте виртуальной симуляции. 3 дня назад, в 23:47, за час до того, как он вышел из квартиры, Лия развернула код. Но это какой-то бессмысленный набор символов. Может, зашифровано?» «Нет, посмотри внимательно», — она увеличила фрагмент. «Словно кто-то намеренно исказил данные. Или что? Или система безопасности сработала? Ли откинулась на спинку дивана. Максим говорил, что встроил какие-то протоколы защиты, но не объяснял детали. Гостевой запрос, объявила домашняя система. Над входом развернулась голограмма с биометрическими данными Зика и его идентификационным кодом. «Впусти», Ал даже не поднял головы от экрана. Дверь бесшумно отъехала в сторону. «Это Зик», Ал впустил друга. «Ничего», Зик покачал головой, не дожидаясь вопроса. Проверил все камеры в радиусе километра. Сплошные помехи и пустые кадры. Профессионалы, Лия вернулась к изучению данных, знали, как заметать следы. Зик прислонился к стене. А что с его последними запросами? В какие базы данных он пытался получить доступ? Сейчас пальцы Лии забегали по виртуальной клавиатуре. Вот странно, что там? Десятки запросов к историческим архивам. Информация о первых экспериментах СИ, данные о Великом Переходе, она нахмурилась. И везде отказ в доступе, даже с моими привилегиями. А это что? Ал указал на странный участок кода, мерцающий в углу экрана. Похоже на метки памяти квантового ядра. Зик подошел ближе, но структура какая-то необычная. Словно он пытался переписать базовые протоколы синхронизации. Лия развернула схему нейронных связей. Смотрите, здесь и здесь. Он создал новые каналы передачи данных, гораздо глубже стандартных. Но зачем? Система и так работала стабильно. Если только, Лия замолчала, ее пальцы застыли над клавиатурой. Он искал способ обойти основные ограничения и что-то за пределами обычной эволюции систем. И как далеко он продвинулся? Судя по этим данным, очень далеко. Возможно, слишком далеко, Лия нахмурилась. Но это странно. Для виртуальных симуляций такая глубокая модификация ядра не нужна. Наш проект прекрасно работал на стандартных протоколах. Время изменений. Ал сверился с логами. Все эти модификации появились за последние 3 дня, прямо после его исчезновения. И посмотрите на структуру. Зик увеличил фрагмент кода. Это не просто обновление для улучшения работы симуляций. Он полностью перестраивал принцип взаимодействия и носителя. Словно нашел что-то, Лия задумчиво коснулась экрана. Что-то настолько важное, что заставило его резко сменить направление разработки. Часы показывали далеко за полночь. Город за окном затихал, только редкие транспортные капсулы нарушали ночной покой светящимися росчерками. «Все бесполезно», Ал сполз по стене на пол. «Мы даже не знаем, где искать. Может, стоит сообщить в службу безопасности?» Зик сжал кулаки. «Нет», Ал резко вскинул голову. «Если Макс не хотел, чтобы его нашли, если он что-то задумал, мы только навредим. Но он может быть в опасности. Тогда тем более нужно действовать осторожно». Ал поднялся, подошел к своему рабочему столу. «У меня есть доступ к нескольким неофициальным каналам связи. Старые знакомства по сети. Может, удастся что-то узнать, не привлекая внимания властей. С каких пор ты занимаешься?» «С тех пор, как понял, иногда официальные каналы только мешают». Ал включил один из своих самодельных терминалов. «Макс всегда прикрывал меня. Теперь моя очередь». «Подождите», Зик выпрямился, его глаза загорелись. «Смотрите, он продолжает работать над проектом. Каждый день вносит изменения, даже не находясь здесь. И что? А то, что проект для него важнее безопасности». Зик развернул последние логи. «Он рискует быть обнаруженным, но все равно продолжает работу. Значит, мы можем помочь ему». Развивая проект дальше, Лия подалась вперед. «У меня есть доступ к мощностям рода. У нас все еще есть 4 дня в закрытом облаке», Алла оживился. «И если объединить это с ресурсами рода Астралис?» «Да, можем развернуть параллельные вычисления», Зик кивнул. «Максимально использовать каждую секунду доступа. Я настрою прямой канал между облаком и домашней сетью рода». Лия уже работала с коммуникатором. «Это позволит нам обойти стандартные протоколы защиты. А что насчет анонимности?» Ал нахмурился, вспомнив предупреждение Макса о важности скрытности. «Используем туннель через сервер Нефлов». Зик развернул схему подключения. «На бумаге это будет выглядеть как тестирование транспортной системы». «Умно», Лия улыбнулась. «Начнем с анализа его последних изменений в коде». «Да, особенно интересен модуль квантовой синхронизации». Зик вывел структуру проекта. Он внес какие-то радикальные изменения перед исчезновением. «Тогда за работу», Ал достал запасные кристаллы памяти. «Надеюсь, у тебя есть кофе». «Чувствую, ночь будет долгой». «У меня есть кое-что получше». Он выудил из ящика стола небольшой контейнер. «Настоящий чай». Макс как-то принес. Они переглянулись, И впервые за этот вечер в комнате повеяло надеждой. У них была цель, был план, и главное, они знали, что делать дальше. Центр наблюдения сиял десятками голографических экранов. Оператор 17 лениво просматривал потоки данных, отмечая отклонения от нормы. Обычная ночная смена, редкие всплески активности в развлекательных секторах, плановые обновления городских систем, отчеты об успеваемости. Тревожный сигнал прорезал тишину. Красная точка запульсировала на карте города. Объект М23 проявляет аномальную активность. Система вывела детальный отчет. Зафиксирован несанкционированный доступ к квантовому ядру и снова этот А-17 развернул историю наблюдений. Третий раз за неделю пытается пробиться к закрытым областям памяти. Но сейчас что-то не так. С-24 подкатил кресло ближе. Смотри, загрузка облака превышает все допустимые нормы. Объект каким-то образом получил доступ к массиву квантовых вычислителей. Невозможно, А-17 увеличил показатели. Такая мощность — это больше, чем может использовать небольшой род. Откуда у одного человека? Экраны залило красным. Внимание! Протокол Красный 7. Объект получил доступ к закрытым директивам. Вызывай группу немедленно. За их спинами раздался резкий голос старшего наблюдателя. Код Альфа. Уже, С-24 активировал канал связи. Группа выдвигается. Расчетное время прибытия – 3 минуты. Следите за показателями. Малейшие отклонения – докладывать немедленно. Командир группы захвата проверил генератор помех. Все работает по протоколу. После активации глушилок у объекта останется максимум 30 секунд автономной работы. Не недооценивайте его. Голос старшего наблюдателя звучал в наушниках. Объект демонстрирует нестандартные реакции. Так точно. Начинаем. Группа рассредоточилась по этажу. Датчики движения были отключены. Системы наблюдения работали в пассивном режиме. Готовность 3-2-1. Генераторы помех включились одновременно. В темноте мелькнули тени. Тренажер отлетел к стене. Серебристые осколки контейнеров брызнули по полу. Воздух наполнился запахом озона от перегоревшей электроники. Объект оказывает сопротивление. Глушилки неэффективны. Что? Проверьте настройки. Все работает, но он двигается слишком быстро. Словно. Связь прервалась. На экранах центра наблюдения мелькнула последняя картинка. Размытый силуэт, скользящий между бойцами группы захвата. Восстановить связь невозможно. Все каналы заблокированы. Камеры внешнего периметра отключены. Кто-то перехватил управление. Где-то там, в ночном городе, объект нарушил все известные протоколы безопасности. Глушилки, способные разорвать любую синхронизацию между человеком и ИИ, оказались бесполезны. Впервые за историю наблюдений технология подавления, основа системы контроля, не сработала. Сэр А-17 прочистил горло. Что теперь? Протокол нулевой след. Старший наблюдатель активировал процедуру очистки. У вас 10 минут. Уничтожьте локальные копии, черновики наблюдений, все, что не успели перенести в основное хранилище. Но сегодняшние записи, все, он оборвал оператора. Этого пункта никогда не существовало. Через час здесь будет пустое помещение. Экраны один за другим гасли. Операторы методично удаляли временные файлы и кэш-систем наблюдения. Неотправленные отчеты, заметки на рабочих терминалах, все следы их присутствия исчезали навсегда. В темноте мерцал только таймер обратного отсчета. 9 минут до полного стирания всех локальных данных. Лия задержалась в лаборатории дольше обычного. Голографические экраны мягко светились в полумраке, отражая последние изменения в коде виртуальной симуляции. Пора домой. Прима материализовалась рядом. Серебристое платье мягко переливалось в тусклом свете. Уже поздно. Еще немного. Лия потянулась к клавиатуре. Нужно закончить анализ последних данных. Ты не спала нормально уже 3 дня. Знаю, она устало потерла глаза. Но эти изменения в коде, они важны. Максим что-то нашел, что-то серьезное. Двери лаборатории бесшумно открылись. Лия вздрогнула. В этот час здание должно было быть пустым. Кто здесь? Она развернулась к выходу. Тишина. Только мерное гудение систем жизнеобеспечения нарушало ночной покой. Прима, проверь. Мир взорвался белой вспышкой. Генераторы помех включились одновременно, разрывая связь между человеком и Лия пошатнулась, хватаясь за край стола. Объект обнаружен. Механический голос эхом отразился от стен. Начинаем захват. Темные фигуры скользнули в лабораторию. Профессиональная группа захвата. Черные костюмы с защитным полем. Маски, скрывающие лица. Прима. Лия рванулась к запасному выходу, но путь уже был отрезан. Сопротивление бесполезно, Командир группы шагнул вперед. Ваш ИИ заблокирован. Чего вы хотите? Информацию? Он поднял руку с инъектором. О вашем проекте? Я не. Острая боль пронзила шею. Мир начал расплываться, теряя четкость. Последнее, что увидела Лия, как ее тело аккуратно подхватывают, не давая упасть. Сознание возвращалось рывками. Гул двигателей, мерное покачивание транспорта. Тело затекло от неудобной позы. Лия попыталась пошевелиться, но руки были надежно зафиксированы. Объект приходит в себя, голос звучал словно издалека. Еще рано, женский голос, холодный и властный. Увеличьте дозу. Лия заставила себя приоткрыть глаза. Расплывчатые силуэты в белом, приглушенный свет медицинских мониторов. Она лежала на носилках в каком-то транспорте, возможно, медицинской капсуле. Не сопротивляйтесь, женщина склонилась над ней. Длинные серебристые волосы, неестественно бледная кожа, модификация элиты высшего уровня. Новый укол. Мир снова начал уплывать, но Лия успела заметить за окном очертания знакомых зданий. Их везли к окраине города, чтобы незаметно вывести в пустоши. Статус объекта – стабильный. Блокировка и работает на 97%. Хорошо, женщина сделала пометку в планшете. Готовьте допросную, у нас мало времени. Капсула вильнула, уходя от столкновения с встречным транспортом. Лия ударилась о стенку, наверное, будет синяк. Что происходит? Женский голос оставался спокойным, но в нем появились стальные нотки. Помехи в навигационной системе, отозвался пилот. Похоже на локальный сбой. Проверьте периметр. Уже. Чисто. Но пришлось изменить маршрут. Насколько большое отклонение? 7 минут задержки. Конвой растянулся. Сквозь туман в голове Лия различала обрывки переговоров. Медицинские мониторы продолжали мерно пищать, отсчитывая ее пульс. Женщина что-то проверяла на планшете, хмурясь все сильнее. Странно, пробормотала она. Слишком много случайных сбоев для одного маршрута. Может, стоит запросить поддержку? Нет, мы почти на месте. К тому же, она взглянула на Лию, наш гость уже готова к беседе. Правда? Лия промолчала. Капсула снова качнулась, уходя в крутой поворот. За окном мелькали незнакомые пейзажи, они явно покинули город. Заброшенные здания сменились пустошами, где изредка виднелись остовы древних построек, поглощенных дикой растительностью. Она никогда не была так далеко за пределами территории города. «Приготовьтесь к выгрузке», — скомандовала женщина. «И проверьте системы безопасности». Дважды. Транспорт начал снижаться. На посадочной площадке уже ждала группа встречающих, такие же черные костюмы с защитным полем. Периметр чист, женщина активировала канал связи. «Подтверждаю, можно начинать в игру». Площадка вспыхнула световыми гранатами. В ослепительных вспышках мелькнули тени, стремительные, размытые. Первая атакующая волна смела охрану за считанные секунды. Темные фигуры двигались с нечеловеческой скоростью, явно усиленная синхронизация с ИИ. Защитные поля охраны не успевали реагировать на удары. Код красный. Всем группам. Крик оборвался электрическим треском. Женщина выхватила оружие, но было поздно. Дверь капсулы вырвала вместе с креплениями. В проеме возникла высокая фигура в сером защитном костюме. Время для другого разговора, голос из-под маски звучал искаженно. «Боюсь, ваш допрос отменяется. Вы не понимаете, с кем связались?» Женщина направила оружие на Лию. «Один выстрел. Не советую». Еще одна фигура появилась за ее спиной. «Правда, не советую». Капсулы поддержки наконец показались на горизонте, но периметр был уже блокирован. Растянутый строй сыграл против них, основные силы застряли где-то в городе, пытаясь пробиться через искусственные помехи в навигации. «Забирайте девчонку», — женщина скривилась. «Но это ничего не изменит, мы все равно узнаем». Короткая вспышка, и она осела на пол. Фигура в сером подхватила Лию на руки. «Прости за грубое спасение», — маска слегка исказила знакомые интонации. «Но у нас мало времени». «Зик», — Лия попыталась сфокусировать взгляд. Потом он направился к ожидающему транспорту. «Сейчас нужно убираться отсюда». Последнее, что увидела Лия перед тем, как провалиться в беспамятство, россыпь парализованных тел на посадочной площадке и темные фигуры, растворяющиеся в ночи. Похоже, теперь охотники сами стали добычей. Элара сидела в своем кабинете, когда сработал сигнал тревоги. Браслет на запястье завибрировал, высветив красным координаты Лии. Что-то случилось. Аарон появился в дверях, уже активируя защитные протоколы дома. Лаборатория, Элара вывела голографическую карту. Группа захвата. Профессионалы. Транспорт готов, Он проверил генератор помех на поясе. Селена, варианты перехвата, три возможных маршрута, и Эйлор развернула схему движения. Все ведут к периферии, к руинам лабораторий в пустошах. 17% на успешный перехват. Эйлор поднялась, активируя защитный костюм. Наночастицы тут же сформировали вторую кожу, усиливающую рефлексы. Мало, Аарон проверял оружие. Но другого шанса не будет. Транспортная капсула ждала в частном доке. Эйлор заняла место пилота. В критических ситуациях ее реакции всегда были быстрее. «Атлас, создай помехи в навигационной системе города», Аарон не отрывал взгляда от карты. «Максимальные искажения, но только для служебного транспорта». «Выполняю», и погрузился в городскую сеть. Первый сбой через 3-2-1. Капсула взмыла в ночное небо. У самых облаков Эйлор резко сбросила высоту. Здесь, далеко от Земли, системы слежения работали с перебоями. Конвой разделился. Селена отметила точки на карте. Основной транспорт все еще движется к комплексу лабораторий в пустошах. 4 машины сопровождения. Слишком много для обычного захвата. Аарон вгляделся в темноту за куполом. Бескрайняя пустошь, изредка прерываемая остовами заброшенных зданий. Кто-то очень хочет получить информацию о проекте. Подожди, Эйлор нахмурилась, глядя на показания систем. Атлас не единственный, кто создает помехи. Смотри, эти искажения идут по другому алгоритму. Думаешь, кто-то еще пытается остановить конвой? Она направила капсулу в разрыв между секторами купола. И судя по тому, как виртуозно обходит защиту. Друзья Ли, похоже на то, Эйлор прибавила скорость. Значит, наша задача – отвлечь часть охраны. Дать им шанс. Их капсула вынырнула прямо перед машиной сопровождения. Эйлор крутанула штурвал, имитируя потерю управления. В тусклом свете защитного поля мелькнули силуэты преследователей, две капсулы отделились от основной группы. «Уходим к руинам», Эйлор направила машину к темнеющим вдали развалинам. «Нужно увести их подальше». «Селена, состояние Ли, жизненные показатели стабильные, введен седативный препарат». Аарон сжал подлокотники. Погоня петляла между обломками древних построек, ныряла в провалы старых тоннелей. Эйлор вела капсулу как в молодости, когда участвовала в гонках. Еще одна машина отделилась от конвоя. Селена обновила данные. 3 преследователя. Хорошо, Эйлор обогнула накренившуюся башню. Теперь главное – продержаться. Первый выстрел парализатора прошел мимо, оставив дымящийся след на ржавом металле. Второй задел защитное поле капсулы, высекая искры. Они догадались, Аарон активировал ответный огонь. Поняли, что мы их отвлекаем. Поздно, Эйлор направила капсулу в узкий проход между обрушенными стенами. Мы уже увели их достаточно далеко. Преследователи не отставали. Профессионалы, лучшие в своем деле. Но сейчас это было неважно. Каждая секунда погони означала меньше машину основного конвоя. Впереди силовой барьер, Селена вывела предупреждение. Вижу, Эйлор увеличила мощность двигателей. Держись. Капсула взмыла вертикально вверх, проскочив между древними опорами. Одна из машин преследователей не успела среагировать, луч парализатора прошил ее насквозь. Двое осталось, Аарон перезарядил оружие. Но боюсь, мы все равно опоздали. Селена вывела новые данные. Основная капсула прибыла к лабораторному комплексу. Регистрирую множественные вспышки в районе посадочной площадки. Началось, Эйлор резко сбросила скорость. Теперь туда. Уверена? Нет, она развернула капсулу. Но я хочу видеть лица тех, кто посмел тронуть нашу дочь. Когда они добрались до комплекса, все было кончено. Площадка усеяна парализованными телами, разбитая медицинская капсула, следы боя на бетоне. Вдалеке мерцали огни приближающейся охраны. Ее здесь нет. Селена просканировала территорию. Жизненные показатели стабильны, но сигнал заблокирован. Эйлор медленно выдохнула. Аарон взял ее за руку, привычный жест, которым они делились силой все эти годы. Она благодарно сжала его пальцы. Она в безопасности, он говорил тем спокойным тоном, который всегда помогал ей обрести равновесие. С теми, кто сможет ее защитить. Знаю, Эйлор посмотрела на догорающие световые гранаты. Просто я никогда не думала, что нам придется доверить кому-то защиту собственной дочери. Времена меняются, он помог ей подняться. Идем, нужно замести следы, пока здесь никого нет. Капсула взмыла в ночное небо. Внизу, среди руин старого мира, суетились спасательные службы, но Эйлор знала, никто не найдет ничего важного. Профессионалы работали с обеих сторон. Домой, Аарон занял место пилота. Нет, она покачала головой. В лабораторию. Нужно проверить, что именно они искали. Глава 27. Тени власти. 6 мониторов отражались в полированной поверхности стола. Куратор стоял перед советом, чувствуя, как его репутация рассыпается с каждой секундой молчания. 2 провала за неделю. Голос из центрального монитора звучал размеренно, почти лениво. Сначала М23, теперь это неудачное задержание. У нас были основания. Молчать, оборвал его другой голос, резкий и властный. Ваши основания больше не имеют значения. Важен результат. Куратор сцепил руки за спиной. В полумраке зала его серый костюм казался частью теней. Объект М23 проявлял аномальную активность. Он достал голографический планшет. Его синхронизация с ИИ уникальна и не имеет аналогов в базах данных. А теперь еще и эта группа поддержки, которая разгромила вашу элитную команду за считанные минуты, насмешливо заметил третий голос. Блестящая работа. Они использовали неизвестные технологии. Куратор развернул схему боя. Глушилки не сработали. Такого просто не может быть. Не может? Центральный монитор мигнул. Или вы просто не хотите признать, что ситуация вышла из-под контроля? Мне нужно больше ресурсов. С текущими ограничениями. Нет, все 6 голосов произнесли это одновременно. Куратор замер. Единогласное решение совета, редкость, означающая окончательный вердикт. Вы отстраняетесь от проекта, продолжил центральный монитор. Все материалы будут переданы новому руководителю. Но, это не обсуждается. Вы подвели нас, куратор, 2. Прошу дать мне шанс исправить. Поздно, в голосе слева зазвучала сталь. Слишком много рисков, слишком много вопросов. На планшете замигал индикатор входящего сообщения. Куратор открыл файл и почувствовал, как земля уходит из-под ног. Да, это приказ о вашем переформатировании, пояснил правый монитор. Базовые навыки будут сохранены, остальное избыточно. Куратор побледнел, но процедура уже запущена. Медицинская капсула ждет через час. Хотя бы позвольте завершить отсчет по М23. Проект виртуальной симуляции. Больше не ваша забота. Центральный монитор потемнел. Свободны. Один за другим экраны гасли. Куратор стоял в темноте, сжимая планшет с приказом. 20 лет безупречной службы, и все рухнуло из-за какого-то мальчишки с аномальными. Ваш транспорт готов, сэр. Появившийся из тени помощник протянул ему кристалл с новыми документами. Да, куратор медленно направился к выходу. Конечно, у двери он остановился, в последний раз оглядев пустой зал. Вы еще пожалеете об этом решении, прошептал он в темноту. Все вы. Двери бесшумно закрылись. В зале появились 2 фигуры, и даже воздух словно сгустился от их присутствия. Они двигались с неестественной плавностью, как будто гравитация действовала на них иначе. Женщина в белом была неправдоподобно высокой, почти 2,5 метра, с удлиненными конечностями и неестественно гибкими суставами. Ее кожа отливала перламутром, а в глубине радужки пульсировали золотые искры. Мужчина казался более приземистым, но его мускулатура имела странные пропорции, результат генетических модификаций, оптимизированных для максимальной силы и скорости. Кожа обоих существ была полупрозрачной, сквозь нее просвечивали не кровеносные сосуды, а тонкая сеть светящихся каналов, импланты нового поколения, слившиеся с нервной системой. Объект М23 исчез из всех систем наблюдения. Женщина в белом активировала голографическую карту города. Красные точки показывали последние зафиксированные координаты. Алгоритмы предсказания бесполезны. Впервые за 50 лет система не может построить вероятностную модель. Мужчина склонился над центральным терминалом. Все прогнозы противоречат друг другу. Начинаю активацию защитных протоколов. Женщина развернула серию команд. Ее длинные пальцы скользили по голографическому интерфейсу с нечеловеческой скоростью. Альфа – недостаточно. Бета – слишком медленно. Дельта – неэффективно против неизвестной угрозы.